Покрасневшая мама сказала: «Одно к другому! Пусть и воспитательные приемы уходят корнями в феодализм!» Она выпустила чертополох и отряхнула пальцы. «Жаль, что сбежала эта красавица. Чтобы я ее рядом с тобой больше не видела, предупреждаю в последний раз!» «Не буду обедать», — быстро сказал Витька из-за локтя Адама Феликсовича. «На здоровье! Можешь заодно не завтракать и не ужинать!» «И не буду», — сообщил Витька менее уверенно. «И помру». «Не успеешь. Отправишься в круглогодичный интернат, где из тебя быстренько сделают человека». Витька заложил руки за спину и наклонил голову. «Это при живых-то родителях? Одному родителю до тебя нет дела, а второго — меня, то есть, ты скоро вгонишь в гроб». Витька был уже искушен кое в каких жизненных ситуациях. Посмотрел на маминого знакомого, на маму. «Понятно. Значит, третий лишний, да? Виктор?» Адам Феликсович ухватил Витьку за плечи, прижал спиной к своему круглому животу, который весело колыхался. «Кларочка, этот гениальный ребенок попадет в интернат только через мой труп. А сделать из меня труп не так-то легко». Вечером Зинаида спросила. «Думаешь, поженится?» «Факт». «Ну и дела. Знаешь, Вить, ты им не мешай. Пусть». «Да я и не мешаю пока. А дальше видно будет». «А отец-то навещает?» «Ага, нечасто. Почему-то он всегда грустный какой-то». «А чего ему веселиться?» — сказала мудрая Зинаида. Новый мамин муж, Адам Феликсович Римский-Заболотов, и Витька зажили вполне по-дружески. Не то чтобы Адам очень нравился Витьке, однако нравилось то, что он не лезет в отцы и воспитатели. Ко всем жизненным сложностям отчим относился легко и без лишних мудростей. Такой подход не всегда устраивал маму, но это уже другой вопрос. Зато дружить с Зинаидой она больше не запрещала. Да и недолгий срок отпустил этой дружбе судьба. Осенью Зинаидиного отца перевели в какой-то НИИ в Харьков, и она уехала вместе с родителями. Ну, погрустили оба, попереписывались немного, несколько раз говорили по видику. А потом... Жизнь есть жизнь, у каждого своя. Но, конечно, Витька был рад всегда, что на восьмом году этой жизни повстречалась ему Зинаида. Да и та, наверное, была рада. «Дружил», — вздохнул Витька. «Только это когда было». «Осторожно!» — он дернул Люсю за руку. Сверху со стуком ехала маленькая лавина сланцевых плиток. «Тут глядеть надо». «Я здесь, оказывается, не бывала ни разу». Склоны были теперь безлесными. Осыпь кончилась, справа и слева торчали скалы, похожие на громадные серые клыки. Между ними сновали какие-то пестрые птички с хохолками. Перекликались. «Чар-чар-р!» Скоро скалы, темные, ребристые, обступили со всех сторон. Этакий гигантский сад камней. Люся смотрела уже с беспокойством. «Вот странно. Будто и не рядом с домом, а где-то... Это и есть Иттадак?» «Не совсем еще, но близко». «Жарко. Жаль, фляжку не взяли. Здесь рядом родник». Теперь скалы выстроились в два ряда. Казалось, что Люся и Витька идут между развалинами крепостных стен. Слева, в толще дикого известняка, вдруг видна стала искусственная кладка, стенка из желтоватых пористых камней, а в ней маленькая сводчатая ниша. Там из каменного желоба падала стеклянная струйка. Люся радостно взвизгнула, прыгнула вперед, подставила ковшиком ладони, уткнулась в них губами, потом повернула к Витьке мокрое веселое лицо. «Холодная какая!» Смахнула на него брызги с ладоней, засмеялась. Витька тоже напился. От ледяной воды ломило руки и зубы. Люся присела на плоский камень. «Отдохнем чуть-чуть, ладно?» Витька спиной прислонился к теплому известняку. Сказал снисходительно. «А говорила, не обдерешься. Вон дырки-то». Люсины желтые гольфы были порваны в нескольких местах. «Подумаешь», — равнодушно отозвалась она. «Устала», — с беспокойством понял Витька. «Ой!» Люся вдруг потянулась к травяному кустику с мелкими желтовато-белыми цветами. «Я таких не видела!» «Не рви!» — скрикнул Витька. «Я не рву, что ты! Просто смотрю!» Витька объяснил, будто извиняясь. «Они редкие». «Реликт?» «Не реликт, но все равно редкие. Только здесь растут». Он сел перед кустиком на корточке. Листья были мелкие, как зеленые чешуйки. У каждого цветка 5 лепестков, каждый лепесток — будто крошечная растопыренная ладошка. — Витька сказал. — Они называются Андрюшки. — Почему? — Люся, кажется, повеселела. — Ну, так, бывают васильки, анютины глазки, а эти — Андрюшки. — Ты, наверное, это сам придумал, как и Тадак? — Не-а. Андрюшек придумал Цезарь. Ранним летом Витька выпросил его у родителей на 2 дня и привел сюда. Это случилось единственный раз, потому что путь через окружную пищевую не близкий, а прямого перехода Цезарь не знал. И знать не хотел, боялся. Однажды он виноват и прямо признался в этом Витьке. До той поры Витьке было известно, что Цезарь и Лот боится в жизни лишь одного, что опять арестуют мать и отца. Но после судебной реформы и отмены обязательных индексов не так-то просто было в Западной Федерации кого-то арестовать. Особенно всем известного штурмана Лота. Витька выпрямился. «Люсь, может, пойдем? Недалеко уже, скоро остатки крепости, там в фундаменте щель и подземный ход». «Ой...» «Не боись», — дурашливо сказал Витька.